Газ в обмен на свободу. 11 апреля 2007 года. Статья доселе размещалась только в интернете и осталась не опубликована в бизнес-журнале, предпочитающим воздерживаться от высказывания своей позиции по конфликтам с политической окраской. Я же, как гражданин Украины, выступаю за ее воссоединение с остальной Россией и резко выступаю против любого противника воссоединения, в том числе и против героев Рыжего бунта 2004 года. Описанное в статье далеко не самое разрушительное их деяние. Уже два премьер-министра удостоились титула «Единственный мужчина в своем правительстве» — Голда Моисеевна Мабович, по мужу Мейерсон с 1956-го Мейер Израиль, и Маргарет Хилдера Бёрдс, по мужу Тэтчер, Великобритания. В 2005-м на это звание претендовала и Юлия Владимировна Григян, по мужу Тимошенко, Украина. Подследственный премьер. Увы, на ее горизонте было изрядное облако. Так, 13 апреля 2005-го она скоропостижно отказалась от поездки в Москву, намеченной на 15-16. Неудивительно, 12-го генеральный прокурор России Владимир Васильевич Устинов напомнил, уголовное дело, возбужденное против нее главной военной прокуратурой, не закрыто, а посему заявка на ее международный розыск продолжает действовать. По официальной справке Тимошенко обвинялась в том, что в сентябре-ноябре 1996 года организовала через посредника неоднократную передачу взяток нескольким должностным лицам Центрального управления материальных ресурсов и внешнеэкономических связей и Центрального организационно-планового управления Минобороны России за завышение цен на материально-технические ресурсы, поставляемые для вооруженных сил Российской Федерации. В результате хорошо продуманной системы взаимозачетов Российское Министерство обороны, по подсчетам военных юристов, недополучило от промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» ПФК ЕСУ стройматериалы на $327 миллионов. Возглавляла корпорацию в тот период именно Юлия Владимировна. Дело, судя по всему, недутое. Достаточно напомнить, к тому времени по нему уже был осужден начальник Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации Георгий Семенович Олейник. Генералы везде особая каста, а уж в России вся армия почти всегда была государством в государстве. Вмешательство в ее дела, в том числе и коммерческие, практически невозможно, если не считать чрезвычайных обстоятельств вроде крупномасштабной войны. Если уж человек столь высокого ранга попал на нары, значит, скорее всего, и впрямь было за что. Правда, остальные фигуранты уцелели. И неудивительно, по сравнению с ними даже генерал-полковник мелочь. Судя по доступным мне публикациям, в делах участвовали два премьер-министра – Черномырдин, Россия, и Лазаренко, Украина, министр обороны России Родионов, глава «Газпрома» Вяхирев и его заместитель Шеремет, заместитель министра финансов Вавилов и другие чиновники Министерства финансов Российской Федерации. Достоверность публикаций, к сожалению, не проверена судом. По причинам, очевидным из статьи, суд пока не состоялся. Кстати, Лазаренко сейчас осужден в США, а Вавилов под следствием в России, но по другим делам. Но Юлия Владимировна в России ни малейшим политическим весом не располагала. Более того, уже несколько лет была в числе главных антироссийских агитаторов на Украине. И вряд ли наши юристы отнеслись бы к ней не хуже, чем к Вяхиреву. Скорее, не лучше, чем к Олейнику. Следователям надоело. Уклоняться от российского правосудия ей пришлось на удивление недолго. Уже 26 декабря того же 2005 года все та же главная военная прокуратура закрыла дело на основании статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Иными словами, караул устал. Основание, как говорят юристы, нереабилитирующее, то есть, как, например, при амнистии, государство не объявило бывшую руководительницу украинской энергетики невиновной, а просто сказала: «Не досуг с тобой возиться». Но, как сообщила прокуратура, в соответствии с требованиями российского уголовно-процессуального законодательства, Тимошенко согласилась с прекращением в отношении нее уголовного дела в связи с истечением срока давности, то есть не стала добиваться суда как средство полной очистки своей репутации. Хотя возможности для борьбы у нее, судя по российским прецедентам, были. Например, в начале 1994-го Государственная Дума Российской Федерации амнистировала всех участников ГКЧП 1991 и Октябрьской перестрелки 1993. Все заинтересованные лица приняли амнистию, кроме одного. Генерал армии Валентин Иванович Вареников, участник Парада Победы, потребовал суда над собою и был оправдан. Враждебность к нынешней российской власти вовсе не гарантирует осуждения. Сейчас он довольно активно участвует в политике, член ЦК Коммунистической партии, депутат Государственной Думы, председатель Российской ассоциации героев и тому подобное. 6 мая 2009 года генерал Варенников умер. Григиан, в отличие от Варенникова, преследовалась зарубежной для нее прокуратурой. Стало быть, могла рассчитывать на поддержку своей страны, где в тот момент все ветки власти возглавлялись ее единомышленниками, а исполнительное и законодательное – даже подельниками по Майдану. Да и за океаном возлагают на нее столь серьезные надежды, что, скорее всего, намекнули бы российским прокурорам: «Поумерьте пыл». Конечно, на всякий чих не наздравствуешься. Мало ли вздорных обвинений выдвигают в адрес политиков. Но как раз Юлия Владимировна особо настаивает на своей кристальной чистоте и вроде бы должна смыть со своих легендарных белых одежд малейшее подозрение. Не пожелала. Правда, к тому времени госпожа Григиан уже не была премьером и вообще не занимала официальных постов. 8 сентября 2005-го президент Виктор Андреевич Ющенко отправил опасную конкурентку, чья популярность намного опережала его собственную, в отставку. Так что рассчитывать на иммунитет от международного розыска она не могла, поэтому ей прекращение дела было весьма удобно. Но почему российские прокуроры не воспользовались ни одним из бесчетных законных способов продления срока следствия, иной раз на десятки лет? Почему политическое руководство России отказалось от столь удобного способа давления на одного из ярчайших лидеров рыжего, в целом довольно антироссийского, лагеря? Рыжие начинают и проигрывают. В промежутке между 13 апреля и 8 сентября произошло одно событие, чьи последствия в полной мере проявились в декабре 2005 и первых числах января 2006. Руководитель нефтегаза Украины и, как положено всякому националисту, а уж главе Конгресса украинских националистов особенно, клинически чистый дурак Алексей Григорьевич Ивченко инициировал пересмотр контракта с российским «Газпромом». Его не устроил протокол от 23 июля 2004, где сказано: в счет полученного от заказчика авансового платежа исполнитель в соответствии с контрактом окажет в период с 2005 по 2009 год исключительно услуги по транзиту природного газа по территории Украины, исходя из ставки платы за транзит в размере 1,09375 долларов США за 1000 кубометров газа на 100 километров расстояния, которое не подлежит изменению сторонами. Он потребовал повышения оплаты «Газпрома» нефтегазу. Ему в ответ напомнили дополнение от 9 августа 2004 года к основному контракту, заключенному еще в 2002. На весь период его действия сама Украина получала российский газ по $50 за 1000 кубометров, в 4-5 раз дешевле, чем ее западные соседи. Причем цена поставок была увязана с ценой транзита так, что сама Украина платила лишь весьма скромную разницу. Собственно, увязка цен установилась намного раньше. Еще с 1997 года каждый 7-й кубометр, прокачанный по украинским газопроводам, оставался на Украине в уплату за ее услуги. По сути, классический бартер. Ценовое же его выражение менялось. С 1997 по 2002 год 1000 кубических метров газа стоила Украине $80, а ее прокачка на 100 километров по украинской трубе – $1.06. Но за эти 5 лет средняя цена нефти заметно упала. Цена газа привязана к усредненной за достаточно долгий срок конъюнктуре нефтяного рынка, поэтому в 2002 обе контрактные цены снизились. За сам газ до $50, а за прокачку до вышеупомянутых 1,09375. Соотношение же, отражающее реальные затраты на работу насосных станций и обслуживание газового хозяйства, сохранилось. Кстати, советская нефть поставлялась другим членам Совета экономической взаимопомощи по ценам мирового рынка, усредненным за последние 5 лет. При стабильном росте конъюнктуры рынка это было выгодно нашим партнерам, но в середине 1980-х случился спад нефти, и они сразу потребовали перехода с бартерных долгосрочных контрактов на денежные расчеты по текущим ценам. Споры по этому поводу стали одним из стимулов к распаду СЭФ. Рассуждения о взаимоувязке не убедили Ивченко. 23 августа 2005-го его заместитель Юрий Николаевич Немченко подписал протокол переговоров с «Газпромом», где предложено досрочное расторжение дополнения номер 4 от 9 августа 2004 года к контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 года и возврат авансового платежа ОАО «Газпром», осуществленного в счет оплаты транзита природного газа через территорию Украины в 2005-2009 годах. Поскольку НАК «Нафтогаз Украины» предложил рассмотреть вопрос досрочного расторжения дополнения номер 4 от 9 августа 2004 года к контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита российского природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 26 июня 2002 года и возврата в 2005 году части денежных средств в размере $250 миллионов США с учетом возможности поставок 5 миллиардов кубометров по цене $50 США за 1000 кубометров и дальнейшего согласования возврата оставшейся суммы аванса в размере $1 миллиарда США при гарантированных поставках природного газа на сумму возврата аванса по цене $50 США за 1000 кубометров.